Час от часу не легче, подумал я. Из Андрея Семеновича Макарова я внезапно превратился в Августа Берзиня. И не успел выяснить, каким образом и для чего это превращение произошло, как мне сообщают, что я уже не Август Берзинь, а Дэвис Блейк. Было отчего прийти в недоумение. Я, конечно, понимал, что участвую в какой-то игре. Но что это за игра и для чего она ведется, мне было неясно. А особо пытавшаяся двигать мною, как пешкой в шахматной игре, не хотела мне этого объяснить. В эти дни я ставил перед собой лишь одну цель – добраться как-нибудь до своих. Я понимал, что сделать это непросто. Я находился в городе, захваченном врагом. Весь распорядок жизни в Риге был строго регламентирован, и вряд ли кто мог оказаться за пределами наблюдения придирчивой немецкой администрации. Августа Берзиня почему-то щадили. Во всяком случае, оставляли в покое. Но если Август Берзинь вздумает перебраться через линию фронта, навряд ли его пощадят. Да и добраться до линии фронта было не так-то легко. Для того, чтобы действовать увереннее, следовало разгадать тайну Августа Берзиня, присматриваться, выжидать, узнать все, что можно узнать. И лишь тогда... Но внезапно тайна Августа Берзиня превратилась в тайну Дэвиса Блейка. Жизнь, как всегда, была сложнее и запутаннее любого авантюрного романа. Герой романа, особенно романа авантюрного, принялся бы сопоставлять факты, делать всяческие предположения, строить различные гипотезы и посредством остроумных предположений, в конце концов, разгадал бы тайну. Но я не владел методом индукции и дедукции столь совершенно, как детективы из криминальных романов, да и терпение мое, правда сказать, тоже истощилось. Вчера Янковская сказала, что меня зовут Августом Берзинем, сегодня говорит, что я Дэвис Блейк, а завтра объявит Рабиндранатом Тагором. Я решил заставить ее заговорить. «Дэвис Блейк», — повторил я и добавил, — «это вы мне тоже не объясните?» «Объясню, но несколько позже», — ответила она, как обычно, — «вам надо слушаться, и все будет хорошо». Я сделал вид, что подчинился. Я позволил нашему разговору уклониться в сторону. И мы заговорили о неизвестном мне Берзине, которого Янковская знала, по-видимому, довольно хорошо. Я принялся иронизировать над его условными белесыми акварелями. Наш разговор перешел на живопись вообще. Янковская сказала, что ей больше всего нравятся пуанталисты. Всем художникам она предпочитала синяка, умеющего составлять видимый нами мир из мельчайших отдельных мазков. Внезапно я схватил ее руки и вывернул их назад. Совсем так, как это делают мальчишки. Янковская закричала: «Вы с ума сошли!» Никогда ранее я так не обращался с женщиной, но меня вынуждали обстоятельства. «Марта!» — сдавленным голосом крикнула Янковская, но я бесцеремонно прикрыл ей рот ладонью. Перевязью с портьеры я прикрутил ей руки к туловищу и насильно усадил в кресло. По-видимому, она подумала, что я пьян, и глухо пробормотала: «Не нужно, не нужно!» Но я уже понимал, с кем приходится иметь дело. Без всяких церемоний я осмотрел ее. Свой пистолет она обычно носила в сумочке или в кармане пальто, и никакая предосторожность не была с ней лишней. Сдернутая со стола скатертью, обвязал ей ноги и сел в кресло напротив. «Поймите меня, Софья Викентьевна», — сказал я, — «на этот раз вы в моих руках и будете мне отвечать. Даю слово, что в таком положении вы будете находиться до тех пор, пока не начнете говорить. А если так и не надумаете заговорить, я вас застрелю, а сам постараюсь добраться до своих, даже рискуя попасть в руки гестаповцев». И Янковская, еще минуту назад растерянная, подавленная, готовая во всем мне подчиниться, вдруг подняла голову и пристально посмотрела на меня своими зелеными, в это мгновение, как у кошки, глазами. «Ах, вам угодно разговаривать?» — насмешливо спросила она. «Извольте». «Кто вы такая?» — спросил я ее. «Говорите». «Вы не оригинальны», — сказала она. «Так начинают все следователи. Софья Викентьевна Янковская, я уже говорила». «Вы знаете, о чем я вас спрашиваю», — сказал я. «Кто вы и чем занимаетесь?» «А что, если я скажу, что работаю в подпольной коммунистической организации?» — спросила она. «Что мне поручено вас спасти?» «Сначала убить, а потом спасти?» «Ну хорошо, оставим эту версию», — согласилась она. «Я, разумеется, не коммунистка и не партизанка». Она пошевелила руками. «Мне очень неудобно», — сказала она. Вы можете меня развязать?» «Нет», — твердо ответил я. «Вы будете находиться в таком положении до тех пор, пока я не узнаю от вас все». «Как хотите», — покорно сказала Янковская. «Я буду отвечать, если вы так настаиваете». «Так кто же вы?» — спросил я. «Хватит нам играть в прятки». «Я?» — Янковская прищурилась. «Шпионка», — сказала она так, точно назвалась портнихой или буфетчицей. Впервые я сталкивался с женщиной, которая так вот просто называла себя шпионкой. «На какую же разведку вы работаете?» — спросил я. Янковская пожала плечами. «Предположим, что на английскую». «А не на немецкую?» — спросил я. «Если бы я работала на немецкую», — резонно возразила Янковская, «вы находились бы не здесь, а в каком-нибудь лагере для комиссаров, евреев или коммунистов». «Допустим», — согласился я. «Ну а кто ваш начальник? Он здесь?» «Да, он здесь», — многозначительно сказала Янковская. «Кто же он?» — спросил я. «Вы», — сказала Янковская. «Обойдемся без шуток», — сказал я. «Отвечайте серьезно». «А я серьезно», — сказала Янковская. «Мой непосредственный начальник именно вы. Вы и никто другой». Она действительно говорила вполне серьезно. «Объяснитесь», — попросил я ее. «Я не понимаю вас». «О!» — снисходительно воскликнула она. «В моих объяснениях нет ничего сложного. Будь у вас в таких делах опыт, вы бы сами обо всем догадались». Она строго посмотрела на меня. На мгновение в ее серых глазах сверкнули искорки, не то насмешки, не то гнева. Но она тотчас подавила эту вспышку, и на ее лице опять появилось выражение равнодушия и усталости. «Я хотела исподволь подготовить вас к вашей новой роли», — спокойно и негромко сказала Янковская. «Но раз вы так торопитесь, пусть будет по-вашему». Она заговорила, наконец, о том, что интересовало меня не из пустого любопытства, потому что игра, в которой мне пришлось принять участие, велась на человеческие жизни. Заговорила, хотя ей не очень-то хотелось говорить.